Да зря вы так беспокоитесь, мисс. Ведь малыш родился на острове и привык к жаре с рождения. Он ее лучше переносит, чем мы с вами. Посмотрите, не ребенок, а одно загляденье. Ты права, Фло. Вот пусть таким и остается. Карина села у колыбельки и нежно улыбнулась сыну. Вот он лежит, ее ненаглядный ангел, и нежно воркует. Подумать только, едва не лишила себя такого счастья. Никогда, никогда она не простит себе своих чудовищных намерений. Что за безумие охватило ее в те дни? Счастье, что Флоренс оказалась рядом. Карина больше не вспоминала, что это ребенок Джейрда. Малыш принадлежал ей и только ей. Это был ее сын, и она сама его воспитает. Михаэль заменил Карине весь мир, и для нее нет на свете никого дороже этого маленького человечка. «Проголодался, солнышко мое!» Карина взяла мальчика на руки. «Надо тебя покормить перед уходом». «Куда это вы собрались, мисс?» Недовольно нахмурилась Флоренс. Карина устроилась с ребенком в кресле качалки и расстегнула платье на груди. Михаэль сладко причмокивал, а Флоренс вопрошающе смотрела на хозяйку. «Пора начинать», — ответила Карина. Рассел сказал, что сегодня утром прибывает пароход из Штатов. Мы возьмем часть моего багажа и поедем в порт. Оттуда прямо в отель «Монарх», будто я только что приехала. Я зарегистрируюсь как миссис Беркетт. Господи, мисс, так вы до сих пор не отказались от своего дурацкого плана? Сокрушенно вздохнула служанка. «А я-то думала, вы, наконец, образумились. Я люблю своего сына, но это вовсе не значит, что мне надо отказаться от того, зачем мы приехали сюда. Я ни на минуту об этом не забывала». Флоренс была посвящена во все тайны своей хозяйки и искренне ей сочувствовала, но не могла взять в толк, зачем надо снова связываться с таким чудовищем, как этот Джейрд. Служанка надеялась, что материнские заботы заставят Карину забыть о своей сумасбродной затее. «Кори, послушайте, Михаэль уже достаточно подрос. Мы могли бы сесть на пароход и отправиться домой, в Штаты. Подумайте только, с каким нетерпением мистер Берроуз ожидает внука?» «Знаю, Фло, знаю. Но ему придется подождать еще несколько месяцев. Я не вернусь до тех пор, пока не отомщу Джерду». «Ну сколько можно, Кори? Дался вам этот гадкий тип? Да забудьте о нем, а то еще снова попадете в беду. От него можно всего ожидать, будь он проклят, ублюдок несчастный». «Ну и ну, Флоренс. Я еще ни разу от тебя не слышала таких выражений. А кто мне говорил, что ругаться нехорошо?» Карина была очень удивлена. «А с кем поведешься, от того и наберешься, мисс. Сколько лет я вас слушаю? Вольно уже было мистеру Берроузу таскать вас с собой на верфи. А теперь, как начинаете сердиться, так хоть святых выноси. А отец вас еще удивляется, где вы всего этого набрались?» Он всегда хотел, чтобы я заинтересовалась его делом. Папе нравилось, что я знаю обо всех делах на верфях. Он показывал мне, как строятся корабли, как они выглядят в море. «Ну и какая от этого всего польза? Много вы делом занимались. Зато манеры у вас стали, как у портового грузчика. Вот что я скажу, Карина Берроуз. Уж больно много воли давал вам отец». «Я уже давно Беркетт, а не Берроуз», — напомнила Карина служанке. «А потом я ведь никогда не произношу бранных слов нарочно. Они сами у меня вылетают, когда я злюсь». «Вот-вот. А злитесь вы довольно часто». «Скажи честно, Фло, много я ругаюсь за последние 2 месяца?» Что правда, то правда. С тех пор, как родился ваш Михаэль, вы малость поутихли.